До места боя добрался только минут через пять. Моим глазам открылась плачевная картина. В 50 метрах дымился БРДМ дозора. Судя по всему, его постигла та же участь, что и наш транспорт. А вот второй коробочке повезло больше. Спарка молчала. Видимо, нападающим удалось повредить пулемету. Но экипаж и десант были живы. Во всяком случае, большая их часть. Ребята укрылись за корпусом бронемашины и изо всех стволов отстреливались от нападающих. Когда я разглядел этих самых нападающих, тоже заскрипел зубами. Байкеры, мотоциклисты-анархисты странные, черный рынок. Не знаю, кто дал кочевникам такое нелепое название, но суть не в нем. Эти полуодичавшие ублюдки считали, что весь оставшийся мир принадлежит им одним, и вели себя соответствующе. Если с теми же бродягами проблем практически никогда не возникало, то с байкерами стычки происходили постоянно. Но так нагло они себя все же никогда не вели, резонно опасаясь ответки со стороны армии Возрождения. С нашей стороны, то бишь. А сейчас? Броневиков у кочевников не было. Их роль играли грузовики, переделанные до неузнаваемости, обвешанные щитами, отвалами, с наварными башенками, Уралы, Зелки и прочие вообще не поддающиеся идентификации железные монстры перекрывали дорогу. Под их прикрытием кочевники вели огонь по ребятам. Одна из машин горела, затягивая дымом позиции байкеров. Ребята пока держались. Пока. Стоп, а куда делись те, кто сжег наш ПТР? Я направил взгляд в подлесок на другой стороне дороги. Так и есть. Темные фигуры, затянутые в кожу, мелькали между кустов, заходя в тыл бойцам, стараясь приблизиться так, чтобы одним ударом покончить с горсткой солдат. Не раздумывая, я откинул клапан подсумка. Вок легко и привычно лег в ладонь. Зарядив подствольник, я приложился и нажал на спуск, стараясь попасть в просвет между деревьями. Вок в зеленке малоэффективен, но его детонация определенно привлечет больше внимания, чем автоматная очередь. Да и бандитов залили заставить. Надеюсь, ребята к тому моменту поймут, что к ним заходят в тыл. Хлопнуло, из деревьев посыпалась листва. Как я и рассчитывал, парни среагировали. По разросшемуся подлеску ударили два пулемета, и тут же из кустов донеслись крики боли. Отлично. Теперь осталось решить, что делать мне. Чисто теоретически, я мог постараться с фланга обойти байкеров и ударить им в спину. Но это теория. Главным правилом выживания, по мнению Юрича, пожилого офицера, гонявшего нас в учебке, было не косить под Джона Чаковича Рэмбо. Мы не решали спрашивать, чем прославился этот гражданин, но судя по интонации Юрича, явно не обилием мозгов. В переводе на общечеловеческий это означало «не лезь на рожон, не строить из себя героя». Вот и я не буду. Надо к своим прибиваться. Но как это сделать, чтобы они же меня и не положили по ошибке? Ёлки зеленые, какой же я все-таки дебил. У меня же связь есть. Видимо, мозги таки отшибло взрывом. Мне стало стыдно за свои размышления о способе отмайковать парням и о бездарно потраченном выстреле. Забыл про рацию. Да. И все потому, что когда блевал, в нагрудный карман ее засунул, чтоб не мешало. Я вставил улитку в ухо и постучал по микрофону. Коробка 1, ударник в канале, как принимаете? Твою в богу в душу и в сердце ударник. Где вы застряли? Рубаните уродов в спарке, вообще голову поднять не дают. Голос ястреба, командира отделения коробки 1, звучал с явным облегчением. Жаль, что придется раскрыть его. Ястреб, некому и нечего. Я один. Пауза. Принял тебе ударник. Голос ястреба звучал ровно, но мне все же показалось, что в нем слышно горечь. Ты где? В зеленке на 3 часа от вас. Прорываюсь. Не шманите меня. Давай, прикроем тебя. Отделение ударило из всех стволов, заставляя противника укрыться. А я на полусогнутых, отчаянно матерясь про себя, рванул через дорогу. Перебежка не заняла и нескольких секунд, но мне они показались вечностью. Тяжело отдуваясь, я упал на землю за бронемашиной. Рад, что ты жив, ударник. Что там у вас? Кумулятивный, походу, все 200, выдавил я из себя. Жаль, ястреб замолчал. Ладно, выберемся, помянем. Нам нужен грузовик. Есть идеи? И тут внезапно незнакомым голосом заговорила рация. Бойцы, мать вашу, вы долго телиться будете? У нас летун 200 уже. Второй пилот легкий 300, они подступают. Не беди, майор, сейчас вытащим тебя. Отозвался ястреб. Давайте речь от тащины, бля. Снова проскрипел наушник. «Это кто?» Поднял я удивленный взгляд на командира отделения. «Кто-кто?» «Майор в пальто». «Кожаный», — проговорил ястреб. «Цель это наша. Майор-особист и летуны». «Летун», — поправился сержант. «Слепой, что ли?» Я аккуратно высунулся из-за брони. Взметнувшаяся буквально перед носом пыль, выбитая автоматной очередью, заставила меня быстро убрать голову. Но главное я все же увидел. Подлесок слева от дороги обрывался, образовывая проплешину, за которой уже начинался самый что ни на есть настоящий лес. С могучими деревьями, переплетшимися корнями, со свисающими лианами и с густыми кустами непонятного вида. А прямо в центре проплешины, побитый пулями, растерявший все носовое остекление, стоял припавший на сломанную стойку шасси вертолет. Эти уроды сюда явно не на шашлыки выехали. Им майор нужен, а скорее не сам майор, а информация. Ястреб выругался. Не успели мы. Так это чего? Они знали про вертолет, что ли? Сегодня соображалка у меня совсем туго было. Ястреб вскипел. Знали, не знали, я в душе не... Догадываюсь, рявкнул сержант. Хватит трындеть. Отделение, слушай мою команду.